Фрумюль, 5 октября 1944. Днем я живу по заведенному, как положено. Спальня, подвал, безвкусный овощной суп и учеба на кухне. Временами чувствую, как глупо писать тебе, когда военное не навек, все длится и длится. Я даже не уверен, что когда-нибудь увижу папу. Иногда встрепенется надежда, и тут же следом такой накатит миссисипский блюз, как сказал бы Эмиль. Накатывает без предупреждения и чаще всего перед сном. Хочется все переколотить, сбежать, отыскать отца где-то в укреплениях неведомой мне линии Мажино, рвануть домой в Монпелье на велике с Марлен Дитрих на багажнике. А то вдруг хочется швырнуть эту мою тетрадку в печку. Злюсь на твой призрак за то, что он всегда только призрак и никогда ничего не ответит. Вот бы и мне стать призраком. Мы бы тогда с тобой увиделись. Ночами же я хожу к Сильвии. По-кошачьи, бесшумно. Эту науку я освоил в совершенстве. Стучу условным стуком. И мне навстречу выглядывает ее трогательная рожица белой мышки. Вместо пирожных приношу с собой заранее приготовленные шутки. Она принимает их спокойно, без притворного восхищения. Сильвия учит меня горевать. Это очень больно. Поэтому я не сильно продвигаюсь, зато сильно влюбляюсь. От этого каждый раз, когда иду по лестнице, у меня так трясутся коленки, что я чуть не падаю. Сердце бухает мерными взрывами. Иногда мне все-таки удается ее рассмешить, и как только она засмеется, в меня будто зажигательный снаряд попадает, или шаровая молния прокатывается совсем рядом или даже внутри по жилам, как по живым проводам, и таким ударяет разрядом, что... Я загораюсь, будто лампочка, ярким светом, лежу потом без сна и свечусь электрическим ночником до рассвета. Сильвия говорит, что я никак не освоюсь с горем, потому что слишком тебя люблю. И не могу расстаться с тобой, даже когда тебя уже нет. Она говорит, что я негодный ученик и крепко меня обнимает. А мне только того и надо. Две маленькие грелки согревают спину, и Сильвия рассказывает мне, о чем вы обе мечтали в детстве. Ты хотела стать журналисткой или балериной, или сразу и то, и другой, а иногда еще художником. Блаженство притупляет слух. Голос Сильвии усыпляет. Вчера я так и уснул у нее на коленях. А когда она меня разбудила, и я увидел ее склоненное ко мне лицо, это было получше самого лучшего сна. К себе я вернулся, сияя. Не голова, а звезда, не волосы, а нежный млечный путь моего излучения хватало на весь коридор. У себя в комнате я бросился навзничь на кровать и смотрел в потолок до самого рассвета. На рассвете заснул крепким сном, проснувшись же, не сразу вспомнил, что ты умерла. Снилось мне что-то странное. Как будто тут за письменным столом кто-то сидит. Я испугался, что это твой призрак, что ты меня не узнаешь, и сердце застучало так громко, что разбудило меня. Послышались шаги, потом скрипнула дверь, но наяву или во сне не знаю. Тогда я представил себе, что ты приходишь по вечерам и читаешь мою тетрадку. Мне так понравилась эта выдумка, что я почти в нее поверил. Но тут заорал чокнутый петух-горлодер, и я понял, что просто наступило утро. Марлен Дитрих глядела на меня с откровенным упреком, как будто говорила «Горошку? Горошку?» голосом тети Луизы. Это и была тетя Луиза, пришла покормить птичку. А я тут красуюсь в пижаме, сияю башкой светилом с торчащими во все стороны проводками. «Глазки у тебя что-то свинячьи, совсем заплыли». На ее языке это и значит «У тебя башка светится и проводки торчат». «Я чуть не ответил, а у тебя зад расплылся». Но удержался. По утрам, когда она расхаживает в ночной рубашке и еще не начала талдычить про Бога, я ее вполне люблю, эту гипоподаму. В ней, можно сказать, есть своя прелесть, какая-то такая красота. Будто надутая гелием балерина исполняет медленный номер кормления аистенка. В тоске мое сердце распахнуто настежь. Входи, кто пожелает. Даже тете Луизе найдется место. Я бы хотел не просыпаться никогда. Остаться навсегда на чердаке у Сильвии, бродить там в пижаме, дышать йодистым запахом. Да-да. Прильнуть и нюхать, вдыхать. А мысли о войне засунуть в катакомбы мысленных извилин. Забыть, забыться. Но вот забыть тебя я не смогу.